Случается слышать, как люди хвалятся, что домовой погладил их такой мягкой ручкой, как собольим мехом. Он вообще не злой человек, а больше причудливый проказник. Кого полюбит или чей дом полюбит, тому служит, равно в кабалу к нему пошел. А уж кого не взлюбит, так выживет и чего доброго, со свету живет. Услуга его бывает такая, что он чистит, метет, скребет и прибирает по ночам в доме, где что случится. Особенно он охоч до лошадей. Чистит их скребницы, гладит, холит, заплетает гривы и хвосты, подстригает уши и щетки. Иногда он сядет ночью на коня и задает конец другой по селу. Случается, что кучер или стременной сердятся на домового, когда барин бронит их за то, что лошадь ездой или побежкой испорчена. Они уверяют тогда, что домовой наездил так лошадь, и не хуже цыгана сбил рысь на инохоть или в три ноги. Если же лошадь ему не полюбится, то он обижает ее. Не дает есть, ухватит за уши, да и мотает голову. Лошадь бьется всю ночь, топчет и храпит. Он свивает гриву в колтун, и хоть день за день расчесывай, он ночью опять собьет хуже прежнего, лучше не тронь. Это поверье основано на том, что у лошади, особенно коли она на плохом корму и не в холе, действительно иногда образуется колтун, который остригать опасно, а расчесать невозможно. Если домовой сядет на лошадь, которую не любит, то приведет ее к утру всю в мыле, и вскоре лошадь спадет с тела. Такая лошадь пришлась не по двору, и ее непременно должно сбыть. Если же очень осерчает, так перешибет у нее зад, либо протащит ее бедную в подворотню, вертит и мотает ее в стойле, забьет под ясли, даже иногда закинет ее в ясли кверху ногами. Нередко он ставит ее и в стойло занузданную, и иному барину самому удавалось это видеть, если рано пойдет на конюшню, когда еще кучер после ночной прогулки не успел проспаться и опохмелиться. Ясно, что все поверья эти принадлежат именно к числу мошеннических и служат в пользу кучеров. Так, например, кучер требовал однажды от барина, чтобы непременно обменять лошадь на другую у знакомого барышника, уверяя, что эту лошадь держать нельзя, ее домовой не взлюбил и изведет. Когда же барин, несмотря на все явные доводы и попытки кучера, не согласился, а кучеру не хотелось потерять обещанные «мыгрычи», то лошадь точно, наконец, взбесилась вовсе, не вынесши мук домового, и околела. Кучер насыпал ей несколько дроби в ухо. А как у лошади ушной проход устроен таким изворотом, что дробь эта не может высыпаться обратно, то бедное животное должно было пасть жертвою злобы мнимого домового. Домовой любит особенно вороных и серых лошадей, а чаще всего обижает соловых и буланых.